и затаился, невидимый, неслышный. Степан Вострецов шел вверх по Кухтую, не прекращая поисков генерала. Из-под обрыва раздался властный самоуверенный голос. «Кто такие? Куда идете?» На берег поднимался невысокий, плотный мужчина в пыжиковой дожке и папахе. «Ищем генерала Ракитина», — сказал Вострецов, догадываясь, что перед ним сам генерал. «Я Ракитин. С кем имею честь?» «Степан Вострецов, командующий особой военно-морской экспедицией. Охотск занят моими частями, ваш штаб в плену, сопротивление бесполезно». Ракитин вынул из кармана Браунинг. «И вы обещаете мне свободу?» «Обещаю, генерал». «И сохраните мне этот ничтожный Браунинг?» «Пожалуйста, носите на здоровье». «Может быть, и моя воинская честь при мне останется?» В голосе Ракитина зазвучала ирония. «Никто не сохранит вашей чести, кроме вас самих, генерал». «Мудрый совет. Как мои дружинники не заметили ваших пароходов?» «Мы высадились в 20 верстах от города. Шли всю ночь форсированным маршем». «Это по кочкам-то? По скалам-то?» «Уж больно хотелось встретиться с вами». «Кровавая фантастика! Я так долго стою на краю пропасти, что пора заглянуть в нее». «Генерал, мы гарантируем свободу и жизнь. Сдавайтесь и вернемся в Охотск», — как можно душевнее произнес Вострецов. «Вот так сдаются русские генералы!» — воскликнул Ракитин и выстрелил себе в грудь. «У этого человека была воля и решимость», — пробормотал Вострецов, склоняясь над генералом. Лицо Ракитина уже приобрело серую тяжесть камня. «Охотск захвачен красным десантом. Генерал Ракитин застрелился. Я спасся чудом. Надо готовиться к бою или уходить в тайгу», — говорил Индирский. «Откуда они свалились в Охотск?» — удивлялся Елагин. «Пошлите разведку, разузнайте. Я советую бежать в тайгу», — паниковал Индирский. «Бежать, не видя в лицо противника? Этакое не в моем вкусе. Может быть, ваши новости сорока на хвосте принесла», — рассердился Елагин. Елагинцы сошлись у своего атамана и всю ночь ждали, пока не вернулся из разведки Матвейка-паук. «Охотск в руках какого-то Вострецова. Прибыл из Владивостока на 2 пароходах. Сам Вострецов собирается походом против Пепеляева, а в Вулгина направляет отряд комиссара Пшеничного. У них и пулеметы, и все такое прочее», — говорил паук, опасливо поглядывая на Елагина. «Усилить посты. Спать не раздеваясь», — приказал Елагин. «Завтрашний бой решит нашу судьбу, господа таежные мстители». Но елагинцы решили сами распорядиться своими судьбами. Ночью большая половина их разошлась по тайге. Утром Елагин с кучкой приверженцев тоже покинул Булгина, только один, случайно повредивший ногу Индирский, остался в стойбище. Он забрался в старую ярангу и залег. Когда комиссар Пшеничный узнал о бегстве Елагина, то кинулся в погоню и догнал на озере Ветренное. Елагин опять ускользнул. Он ловко запутывал следы, переходил с берега на берег и чувствовал себя в полной безопасности. Напрасно комиссар караулил Елагина на таежных тропах. Тот будто канул в воду. Досадуя на свою нерасторопность, Пшеничный сказал проводнику Элляю: «А изворотлив же Елагин, ну чисто змея. Не зря говорят японцы, змея извивается даже в бамбуковой палке». «Хитрую птицу ловят за клюв и в одиночку. Много охотников, шуму много. Пусть красные нючи отдохнут мало-мало и не мешают охотнику», — посоветовал Элляй. Пшеничный устроил привал на берегу Ветренного. В озере взблескивало синее небо. Старые лиственницы одетые в молоденькую хвою,